Глава 14. В Гровер-парке на спине лежал человек. К тому времени, когда на место прибыли Карла и Хоуз, очертания человека уже были обозначены на влажной траве, белый порошок словно бы уловил, зафиксировал и обрамил нелепую позу смерти. Полицейский фотограф исполнял вокруг трупа пляску смерти, для каждой вспышки изобретая новые па. По безрассудной прихоти смерти убитый лежал, немыслимо подогнув под себя одну ногу и вытянув вперед другую, и, не моргая, смотрел на фотографа. Сияло солнце, уже майское, и в парке стоял дурманящий дух свежескошенной травы и великолепное благоухание магнолии, кизила и айвы. У человека был нож в сердце. Они стояли вокруг тела и обменивались любезностями. Люди, созванные навстречу смертью. Лаборанты, фотограф, помощник судмедэксперта, два детектива из Северного отдела по расследованию убийств, два полицейских из 87-го, все они окружали человека, из груди которого торчал нож, и спрашивали друг друга, как жизнь? Слышали ли, что позапрошлой ночью грабитель застрелил Манилуса из 33-го? Опять варят самогон. Не опустятся ли руки у комиссара? Славный сегодня денек, чудная погода. За всю весну практически ни капли дождя. Пошли анекдоты. Фотограф рассказал о первом астронавте на Луне, и вновь с деловитой отчужденностью они приступили к работе. На траве перед ними лежал мертвый человек. Они признавали его присутствие только с помощью жонглирования представлениями, которые лишало его человеческих свойств. Он более не человек, он задача, которую предстоит решить. Как только помощник судмедэксперта и фотограф закончили свои дела, Карла вытащил нож из груди покойника, осторожно набросив на руку носовой платок, чтобы не повредить отпечатки пальцев, которые могут оказаться на рукоятке или лезвии. — Бирку вы надпишете? — спросил его лаборант. — Да, — резко ответил Карла. Он извлек из заднего кармана пачку бирок, перехваченную резинкой, вытащил верхнюю и вернул остальные в карман. Снял колпачок с самописки и написал. Департамент полиции. Улика. Где обнаружено? Гровер-парк. Убийство. Мужчина, белый. Дата 11.05. Обнаружил. Детектив Стивен Луис Карла. Присутствовал. Детектив Коттон Хоуз. Направлено в полицейскую лабораторию. Номер дела. Дата. 11.05. Звание. Детектив второго класса. Фамилия. Карла. Инициалы. С.Л. Значок. 714-56-37. Машинально он перевернул бирку и заполнил оборотную сторону. Предмет. Складной нож с перламутровой рукояткой, отделанной серебром. Он набросил обе петельки бирки на середину ножа, где рукоятка соединяется с клинком, затем, подняв нож за бирку, он отнес его лаборанту, который делал набросок покойника и его положение на лугу. — Можешь взять и это, — сказал Карла. — Спасибо, — откликнулся лаборант. Он отнес нож в свою машину, стоявшую частью на траве, частью на асфальте. Скорая помощь уже прибыла, и санитары ждали, что суета вокруг тела прекратится, и они смогут отвезти его в морг для вскрытия. Стоявший от них в шагах в 10 Хоуз допрашивал человека, который заявил, что был свидетелем всего, что произошло. Карла бесцельно расхаживал по траве. Иногда ему казалось, что вся эта бюрократическая процедура имеет целью заставить людей безболезненно примириться с идеей насильственной смерти. Сотрудники сняли фотографии, сделали наброски, обработали места, на которых могли остаться отпечатки пальцев, и собрали все, что могло послужить уликой. Однако это были лишь заученные действия людей, привыкших иметь дело с покойниками. — Когда точно это произошло? — спросил Хоуз человек. — Наверное, полчаса назад, — ответил человек. Это был худощавый старик со слезящимися голубыми глазами, который постоянно шмыгал носом и вытирал его тыльной стороной уже влажной ладони. — Где вы сидели, мистер Колуцци? — спросил Хоуз. — Вот здесь, на скале. Я рисовал озеро. Я прихожу сюда рисовать каждое утро. Понимаете, я на пенсии. Живу с дочерью и зятем. Прямо напротив, на Гровер-авеню. — Мистер Колуцци, расскажите нам, пожалуйста, что вы видели? — сказал Хоуз и подозвал Карлу. — Стив, это мистер Доминик Колуцци. Он свидетель убийства. — Мистер Колуцци, это детектив Карла. — Добрый день, — сказал Колуцци и тут же спросил, — вы ведь итальянец? — Да, — ответил Карла. Колуцци улыбнулся. — Я говорил вашему товарищу. — Вряд ли он понимает по-итальянски, — мягко сказал Карла. — Правда, Катон? — Правда, — ответил Хоуз. — Извините, — сказал Колуцци. — Я говорил ему, что каждое утро прихожу сюда рисовать. Я сидел там наверху, когда подъехала машина. — Что за машина, мистер Колуцци? — спросил Карла. — Кадиллак, кабриолет? — без колебаний ответил Колуцци. — Цвет голубой. — Верх поднят или опущен? — Поднят. — Вы, случайно, не заметили номера? — Заметил. Колуцци вытер нос тыльной стороной ладони. — Я записал его. — Вы очень наблюдательный человек, мистер Колуцци. Брови Хоуза поднялись от восхищения. Колуцци пожал плечами и снова вытер нос. — Не каждый день на твоих глазах режут человека. Колуцци был явно очень доволен собой. Худощавый старик лет 67-68, жилистые руки, которого еще сохраняли силу, хотя пальцы уже подрагивали. Он отработал свое и теперь каждое утро выходил в парк порисовать. Этим утром, которое началось, как все остальные утра в его жизнь вошло нечто новое. Он глядел на озеро и делал набросок пристани с нестройным рядом причаленных лодок, когда по извивающейся дорожке неожиданно подъехал кадиллак. И неожиданно произошло убийство, и никем не замеченный старик, сидевший на скале над озером и местом убийства, быстро и решительно все увидел и закричал на убийцу и записал у себя номер отъезжавшей машины. Впервые за долгое время старик почувствовал себя нужным и обрадовался своей нужности, радовался разговору с двумя мужчинами, которые восхищались его сообразительностью, говорили с ним как с равным, как с мужчиной, не как с ребенком, которого каждое погожее утро надо выпускать на прогулку. — Так какой был номер, мистер Колуцци? — спросил Карла. Колуцци раскрыл папку с рисунками. Он работал углем, и на половине листа была изображена пристань с нежно заштрихованными лодками. В углу листа тем же углем было написано «I-71-46». Карл для себя отметил, что старик по европейской привычке перечеркнул семерку посередине. Он кивнул и списал номер в свой блокнот. «Мистер Колуцци, вы можете подробно рассказать, как это произошло?» «Машина подъехала вот сюда», — указал Колуцци. «Я сразу ее заметил, потому что шины завизжали, и громко хлопнула дверца. Из нее выскочил мужчина и бросился к другому мужчине, который сидел на скамейке. Сидевший вскочил и пытался бежать, но не успел. Выскочивший из машины схватил его за руку, развернул и ударил правой рукой. Сначала мне показалось, что кулаком. Но на самом деле в руке у него был нож. Я вскочил на ноги и закричал. Он оглянулся на меня и побежал к машине. По-моему, он испугался. Вряд ли иначе он оставил бы нож, если бы не испугался. — А вы сами не боитесь, мистер Колуцци? — Я? Чего? — Того, что вы нам это рассказали. Возможно, и мести. — Мести? Какой мести? — Вендетты, — объяснил Карелло по-итальянски. — Вендетта? Здесь? Чего ради? Какое это имеет значение? — сказал старик. — Я старик. Какую вендетту они могут придумать? Убить меня? Если это худшее, что может случиться со мной, пусть будет вендетта. Огромное спасибо за помощь, мистер Калуцци. Насколько я понимаю, в этой стране человек, если захочет, может прийти в парк и сидеть на скамейке, и никто не имеет права убивать его, когда он сидит на скамейке и никому не мешает. — Еще раз спасибо вам, — сказал Карло. — Пожалуйста, — ответил старик и пошел на скалу дорисовывать лодки на озере. Несмотря на 67 лет, зрение у старика было хорошее. Звонок в бюро регистрации машин установил, что голубой Кадиллак кабриолет 1960 года за номером I-7146 зарегистрирован на имя некоего Фрэнка Дюма, проживающего на Фэйрвью 1137, разумеется, на Айселе. Ай на номере делала этот вывод неизбежным. Карла поблагодарил служащего бюро и сказал Хоузу: — Слишком просто. Все чересчур просто. Хоуз пожал плечами. — Пока что мы его не забрали. Они взяли машину и отправились в центр на Фэйрвью-стрит. Карла думал, что на завтра ему проводить опознание, а это значит, надо вставать на час раньше, чтобы вовремя попасть в центр. Хоуз думал, что в понедельник ему предстоит выступать свидетелем в суде по делу об ограблении. Они ехали, опустив стекла. Машина их была старым Бьюиком, который снабдили радиосвязью и укрепили новыми покрышками. В свое время это была добрая машина, но куда ей угнаться за мощными моделями этого года? — подумал Карла. На Фэйрвью-стрит высыпала масса людей, поболтать или просто подышать весенним воздухом. Машину поставили перед подъездом дома 1137 и пошли к входу. Люди на крыльце немедленно распознали в них полицейских. На машине стоял обычный номер, а Карла и Хоуз были в штатских костюмах с галстуками, но сидевшие на крыльце знали, что это копы. И не ошиблись бы, даже если бы они поднимались по ступенькам в пляжных шортах и резиновых тапочках. От копа пахнет. Если ты достаточно долго живешь в районе, кишащем копами, ты легко распознаешь этот запах. И ты начинаешь бояться этого запаха, потому что никогда не знаешь, чего ждать от копов. То они тебе помогают, то они на тебя набрасываются. Люди на крыльце видели, что два незнакомых человека, Карла и Хоуз, поднимаются по ступенькам и идут к подъезду. Людей как ветром сдуло. Два молодых человека внезапно решили, что им необходимо съесть гоголь-моголь в соседней кондитерской. Старику пришло в голову навестить голубятню на крыше. Пожилая дама с первого этажа быстро собрала вязание, подхватила складной стул и пошла к себе смотреть телевизор. Копы всегда предвещают неприятности, а детективы в штатском — крупные неприятности. Карл и Хоуз, прекрасно сознавая, что подвергаются утонченному бойкоту, нашли почтовый ящик с номером 44 и именем Фрэнк Дюма. Они прошли в подъезд и стали подниматься по лестнице вверх. На втором этаже на ступеньке сидела маленькая девочка и ключом привинчивала к туфелькам ролики. — Привет, — сказала она. — Привет, — ответил Карла. — Вы к нам? — спросила она. — А где вы живете? — Номер 21. — К сожалению, нет. Карла улыбнулся. — Я думала, вы страхуете жизнь, — сказала девочка и продолжила привинчивать ролик. На площадке четвертого этажа они вынули револьверы. Квартира 44 находилась посередине. Они молча подошли к двери, прислушались и заняли места по обе стороны. Карла кивнул Хоузу, и тот с размаху ударил башмаком по замку. Он едва отдернул ногу, как из квартиры оглушительно громкие выстрелы расщепили дерево двери.